Так или иначе, но к исходу 1824 года Пущин и Пушкин не виделись уже почти 5 лет. Удаление географическое наслаивается на расхождение петербургское. Кажется, вообще на юге Пушкин не слишком часто вспоминает лицей. Друзьям иным душой предался нежный. Конечно, нельзя судить по малому числу сохранившихся писем, но все же за несколько лет только одна строка, прибавленная к письму Туманского к Кюхельбекеру, и 2 письма к Дельвигу. Одно из них, 16 ноября 1823 года из Одессы, явно послано в ответ на письма, увы, не сохранившиеся, Дельвига и Пущина. «Мой Дельвиг, я получил все твои письма и отвечал почти на все. Вчера повеяло мне жизнью лицейской. Слава и благодарение за то тебе и моему Пущину. Вам скучно? Нам скучно. Сказать ли вам сказку про белого быка?» Пушкин, полное собрание сочинений, том 13, страница 74. Из текста видно, что Пущин и Дельвиг сумели сообщить лицейские новости, пожаловаться на скуку, но дальше, до самого конца письма, Пушкин обращается уже только к одному Дельвигу. Из этого следует, что он либо напишет Пущину отдельно, не знаем такого письма, либо предпочитает беседовать со всеми через Дельвига, как прежде именно у Дельвига чаще всего встречался с другими лицейскими. В летописи Дельвиг после естественного присутствия почти на каждой странице пушкинской биографии до ссылки продолжает сравнительно часто появляться между маем 1820 и январем 1825 года, 19 раз. Имя Ивана Пущина за то время 6 раз. Впрочем, и общественно-политический мир Дельвига в период пребывания Пушкина на юге для нас во многом смутен. Что скрывается, например, за следующей фразой из письма Энгельгарта Матюшкину 10 сентября 1821 года? Дельвиг пьет и спит, и кроме очень глупых и опасных для него разговоров, ничего не делает. Смотрите «Дельвиг», полное собрание стихотворений, Ленинград, советский писатель, 1959 год, страница 21. Примечание редакции. Петербургское «скучно» в том ноябрьском письме 1823 года был отчасти маскировкой тайных дел и намерений, но Пушкин подобные вещи тонко чувствует. Как раз в это время, осенью 1823 года, Пушкин энергично действует в петербургском надворном суде. Только что в октябре на его квартире было совещание руководителей тайных обществ. Примерно в это время он принимает в Северный союз Рылеева. Впрочем, не станем усложнять. Там, в Петербурге, и в самом деле скучно. Аракчеевская тишина, медленные, не внушающие близких надежд действия северян, печальные известия о поражении испанских революционеров. В общем, когда в августе 1824 года Пущин узнает от Вяземского, Дельвига, Василия Львовича Пушкина, да мало ли еще от кого, что Пушкин в ссылке в 280 верстах от Петербурга и в 100 с лишним верстах от Пскова, его волнение понятно. В записках, созданных после возвращения из Сибири, Пущин употребляет привычное автобиографическое понятие «изгнание». «Я узнал, что Пушкин в изгнании». Вольный друг собирается к ссыльному перед тем, как сам пойдет в 30-летнее изгнание. «Перед отъездом на вечере князя Голицына встретился я с Тургеневым, который незадолго до того приехал в Москву. Я подсел к нему и спрашиваю, не имеет ли он каких-нибудь поручений к Пушкину, потому что я в январе буду у него. Как вы хотите к нему ехать? Разве вы не знаете, что он под двойным надзором, и полицейским, и духовным? Все это знаю, но знаю также, что нельзя не навестить друга после 5-летней разлуки, в теперешнем его положении особенно, когда буду от него с небольшим в 100 верстах. Если не пустят к нему, уеду назад. Не советовал бы. Впрочем, делайте, как знаете, — прибавил Тургенев. Опасения доброго Александра Ивановича меня удивили. и оказалось, что они были совершенно напрасны. Почти те же предостережения выслушал я от Пушкина, которому заезжал проститься и сказать, что увижу его племянника. Со слезами на глазах дядя просил расцеловать его. Как сказано, так и сделано. Пушкин. Записки о Пушкине, письма. Москва. Гослитиздат, 1956 год, страница 77. Это происходит примерно 10-17 декабря 1824 года, то есть ровно за год до будущего восстания. Верный объявленному в начале своих записок правилу, Пушкин вводит в рассказ только подробности, близко касающиеся Пушкина, опуская то, что, по его мнению, не идет к делу. Нам, 150 лет спустя, простительно с ним не согласиться и сожалеть, что Пушкин так мало сказал о себе самом, о том, с чем ехал к другу. Конечно, на старости лет Пушкин передает, вероятно, лишь общий смысл тургеневских слов, но достоверно сохраняет дух, настроение, даже добрые, милые, хорошие люди, близкие к Пушкину, арзамасцы боятся, предостерегают, преувеличивают запрет, наложенный на Пушкина. Пушкин, между прочим, вписал, но зачеркнул затем фразу из своей беседы с Тургеневым: «Кроме сострадания, тут ничего не вижу». У Тургенева и Василия Львовича больше, чем простые страхи. Они оба, и Пушкин, тут, пожалуй, сталкиваются разные психологии, мироощущения, сопоставление которых особенно примечательно, потому что Александр Тургенев добрый. Дядя Пушкина со слезами на глазах, и потому что опасения Тургенева основывались на собственном, совсем свежем опыте. Пушкин, конечно, знал либо от самого Тургенева, либо от других осведомленных лиц, что появление в Москве Александра Ивановича, крупного чиновника, тайного советника, результат его опалы и отставки, вызванных происками духовного ведомства. В сентябре-октябре 1824 года, а затем приезжал примерно 10 ноября 1824 года, смотрите Астафьевский архив, том 3, страница 78-90, примечание редакции. В этой связи Тургенев предостерегает более смелого арзамасца Петра Вяземского: «Пиши мне больше, но осторожнее, ибо клевета не оставляет меня». Астафьевский архив, том 3, страница 50, примечание редакции. Полученные Тургеневым еще летом 1824 года достоверные известия о высылке Пушкина не по одному представлению графа Воронцова, а и по другому делу, о котором скажу после на словах, еще один явственный признак политического похолодания. Письмо Вяземскому от 5 августа 1824 года. Астафьевский архив, том 3, страница 66. Подразумевается известное перехваченное письмо Пушкина со свободными рассуждениями о религии. Примечание редакции. Наконец, Тургенев беседует с Пушкиным прямо под впечатлением последнего правительственного выпада в свой адрес. 10 ноября 1824 года Аракчеев передал московскому генерал-губернатору Голицыну высочайшие повеления о разведании и предупреждении возможных разговоров Тургенева насчет его отставки или о только что происшедшем петербургском наводнении. «Русская старина», 1904 год, номер 1, страница 232. Генерал-губернатор дважды, 18 и 30 ноября 1824 года, отвечал, что обратил бдительное внимание на речь Тургенева, но не замечает ничего предосудительного в его поведении. Стремясь умерить чрезмерное ожесточение Петербурга, Голицын отводит высказанное Аракчеевым подозрение, что болезнь матери не более один предлог для Тургенева, и, сообщая о прибытии в Москву, также и Сергея Тургенева, брата Александра Ивановича, обещает наблюдать за их поступками и речами. Центральный государственный военно-исторический архив, Фонд 154, опись 1, номер 116, листы 4 и 6. Примечание редакции. Отвечая Тургеневу 13 августа 1824 года по поводу его отставки из ссылки Пушкина, Вяземский пишет: «Скажите, ради Бога, как дубине Петра Великого, которая не сошла с ним в гроб, бояться прозы и стишков какого-нибудь молокососа? Никакие вирши не проточат ее. Она, православная матушка наша, зеленеет и дебелеет себе. Так что, Люба, хоть приди, Орфей, возмутительных песней, так никто с места не тронется. Как правительству этого не знать? Как ему не чувствовать своей силы?» Астафьевский архив, том 3, страница 74. Примечание редакции. Вяземский, несомненно, имел в виду непрошенных распечатывателей чужих писем, но в то же время в блестящей афористической форме излагал взгляд на вещи, родственный декабристскому, значительно более радикальный, чем у большинства арзамасцев. О Вяземском и его друзьях в этот период смотрите «Лотман. Вяземские движения декабристов. Ученые записки Тартусского университета. Выпуск 98, 1960 год. Ланда. Дух революционных преобразований. Гилельсон. Вяземский. Жизнь и творчество. Ленинград. Наука. 1969 год. Страница 118-127. Примечание редакции. Любопытно, как Вяземский неожиданно перекликается с Пущиным и насчет поведения родных арзамасских. «Умнейшие из нас, дельнейшие из нас, более или менее, а все вывихнуты. У кого рука, у кого язык, у кого душа, у кого голова в лубках. Арзамас рассеян по лицу земли, или, правильнее, по земле». Астафьевский архив, том 3, страница 73. Примечание редакции. Между тем, в эти самые предотъездные дни у Пущина были и другие встречи, беседы, о которых он умалчивает в записках, но мы знаем о них по другим воспоминаниям. Со 2 по 9 декабря 1824 года проездом из Воронежа в Петербург останавливается в Москве Рылеев. Он устраивает здесь печатание своих дум и Войнаровского, надеясь, как оказалось, с успехом, на более терпимую московскую цензуру. В день отъезда напишет жене: «Москвою, друг мой, я чрезвычайно доволен». Рылеев, полное собрание сочинений, Москва, Ленинград, издательство «Академия», 1934 год, страница 474. Примечание редакции. На вечере у Нарышкина Рылеев видится с Вяземским, Полевым, Денисом Давыдовым, Штейнгелем, издателем Селивановским. Была и другая встреча у Нарышкиных, где 18-летний родственник декабриста Кошелев, будущий известный славянофил, запомнил Рылеева Пущина. Рылеев читал свои патриотические думы, и все свободно говорили о необходимости покончить с этим правительством. Кошелев. Записки. Берлин. 1884 год. Страница 13. Примечание редакции. Понятно, Рылеев рад предстоящему приезду Пущина в Петербург к Рождеству и его поездке к Пушкину. Конечно, не раз обсуждалось положение Пушкина и его последние сочинения. В Москве только что появились списки стихотворения «К морю», отрывки второй главы Евгения Онегина. Уже просочились первые слухи о цыганах. Пущин отправляется в путь через несколько дней после отъезда Рылеева. Как легко тут выстроить схему проводов к Пушкину. Осторожные, унылые арзамасцы и бодрые, энергичные декабристы. Однако, не вдаваясь в сложный, многосторонний разбор литературных и политических дел накануне нового 1825 года, заметим, между прочим, что тургеневская осторожность была совсем не чужда и тем, кто в своем кругу собирается покончить с этим правительством. через месяц с небольшим Александр Бестужев, несомненно, с согласия Ролеева, отчитает Туманского, который прислал из Одессы нечто чересчур смелое. «Где ты живешь? Вспомни, в каком месте и веке. У нас что день, то вывозит с фельдъегерем кое-кого». Киевская старина, 1899 год, номер 3, страница 299-300. Примечание редакции. Для предыстории пушкинской поездки важно вспомнить, что главным ходатаем и устроителем литературных интересов Рылеева во второй столице был Вяземский. И Кондратий Федорович тогда же просит почтеннейшего и добрейшего из князей прислать стихи для «Полярной звезды». Письма Рылеева к Вяземскому. Смотрите «Литературное наследство», том 59, книга 1, страницы 144-146. Москва, издательство Академии наук СССР, 1931-1979 годы. Примечание редакции. У автора письма и адресата много общего в идеалах при большой разнице взглядов на средства к достижению оных. У них и общая несомненная любовь к Михайловскому изгнаннику, и общее доброе напутствие, пусть разным тоном произнесенное надворному судье Пущину, отправляющемуся в 28-дневный рождественский отпуск. Проведя праздник у отца в Петербурге, после крещения я поехал в Псков. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитиздат. 1956 год. Страница 77. Все Рождество, последнее его свободное Рождество, уложилось в 12 слов. Мы позволим себе только привести краткое, далеко не полное оглавление того, что с большей или меньшей вероятностью видел и обсуждал Пущин за две петербургских недели, и что 33 года спустя мог забыть или полузабыть. Петербургские новости, повсеместные следы страшного наводнения. У отца-сенатора общение с родней, младший брат Михаил, офицер и игрок, будущий декабрист, хочет улучшить финансовые дела старшего, но дело кончается крупным проигрышем, приходится тогда же или чуть позже занимать у Рылеева. Рождественский обед у директора Энгельгарта. Лев Пушкин около 20 декабря, очевидно, доложил брату о предстоящем веселье. Поэт отвечает рифмованным письмом, не позднее 23 декабря. «Брат, здравствуй, писал тебе на днях, с тебя довольна. Поздравляю тебя с Рождеством Господа нашего и прошу поторопить Дельвига. Пришли мне цветов, да эду, да поезжай к Энгельгартову обеду. Кланяйся господину Жуковскому, заезжай к Пушкину и Малиновскому. Поцелуй Матюшкина, люби и почитай Александра Пушкина». Пушкин. Полное собрание сочинений. Том 13, страница 131. Возможно, на обеде у лицейского директора тогда сошлись Дельвиг, Малиновский, Матюшкин, Пущин, Лев Пушкин. Лев Сергеевич Пушкин, помнивший на память пропасть опубликованных и ненапечатанных стихов брата, конечно, рассказывает собравшимся, как его недавно приняли за тайно возвратившегося Александра Сергеевича. Заметим, кстати, из ответа Пушкина не видно, что он ждет Пущина. Лев благоразумно не сообщил. Непрошенные письма читателя могут заинтересоваться путешественниками не только из Михайловского в Петербург, но также из Петербурга в Михайловское. Новогодние встречи Пущина с Рылеевым, Александром Бестужевым, также, вероятно, с польскими изгнанниками Мицкевичем, Ежовским, Малевским, проводы невеселого 1824-го, усиление правительственного террора, смерть матери Рылеева, смерть Байрона, наводнение, надежды на улучшение обстоятельств в 1825 году, новогодний подарок, цензурное разрешение Рылеевских дум, третья последняя книга «Полярной звезды» почти готова, на выходе и родственник-соперник, альманах Дельвига «Северные цветы», а Пущин, конечно же, лучший посредник между кругом Рылеева и лицеистом Дельвигом. И лицеистом Пушкиным. Перед отъездом в Псков Пущину вручается рылеевское письмо для передачи Пушкину, где, видимо, отразились некоторые новогодние петербургские беседы. «Я пишу тебе. Ты, потому что холодные вы, не ложится под перо. Надеюсь, что, имея на это право, и по душе, и по мыслям, Пущин познакомит нас короче». Надо полагать, Пущин начал знакомить короче еще до своего выезда из столицы, когда толковал с Рылеевым и Бестужевым о душе и мыслях друга стихотворца. Многое, почти все встреченное в Петербурге, через несколько дней возродится в Михайловской беседе. Пока же, на крещение, то есть к 6 января, Пущин едет в Псков к Набоковым. Погостил у сестры несколько дней и от нее вечером пустился из Пскова. В острове проездом ночью взял 3 бутылки клико и к утру следующего дня уже приближался к желаемой цели. Свернули мы, наконец, с дороги в сторону, мчались среди леса по гористому проселку. Все мне казалось недовольно скоро. Спускаясь с горы недалеко от усадьбы, которой за частными соснами нельзя было видеть, сани наши в ухабе так наклонились на бок, что ямщик слетел. Я с Алексеем, неизменным моим спутником от лицейского порога до ворот крепости, кое-как удержался в санях. Схватили вожжи, кони несут среди сугробов, опасности нет. В сторону не бросится, все лес и снег им по брюхо. Править не нужно. Скачем опять в гору извилистой тропой. Вдруг крутой поворот, и как будто неожиданно вломились смаху в притворенные ворота при громе колокольчика. Не было силы остановить лошадей у крыльца, протащили мимо и засели в снегу нерасчищенного двора. Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитиздат. 1956 год. Страница 77-78. Как сильно драматически Пущин передает свое нетерпение. Выезжает вечером, ибо иначе пришлось бы ночевать у Пушкина. Но отпуск кончается, нет времени. Немало рискуя, путешественник преодолевает горы, ныне пушкинские. Именно этой зимней дорогой ровно через 12 лет Александр Иванович Тургенев повезет гроб Александра Сергеевича. Мелькнуло имя Алексей. О судьбе этого примечательного человека до самого последнего времени ничего не было известно. Лишь недавно обнаружен документ, 1824 год, где назван надворный человек Ивана Пущина Алексей Егоров, 36 лет. Центральный государственный исторический архив СССР, город Москвы, фонд 203, консистории, опись 747, номер 430, лист 419. Автор обязан этими сведениями любезному содействию Федорова и Гохштанда. Примечание редакции. Судя по тону пущинского воспоминания, Алексей Егоров родился в 1788 году, в 1858 году уже не существовал. А ведь по дороге в Сибирь Пущин просит: «Пожалуйста, Алексей, сохраняй свое мужество, авось когда-нибудь еще здесь увидимся». Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитизда. 1956 год. Страница 102. Родителям и сестрам декабрист заметит: «Я не говорю об Алексее, ибо уверен, что вы все для него сделаете, что можно, и что, скоро получив свободу, будет фельдъегерем и за мной приедет». Пущин. Записки о Пушкине. Письма. Москва. Гослитизда. 1956 год. Страница 105.